верят в хорошее, доброе свое. Потирают руки в общей человеке, хлопает в ладоши сытое варьё. Эй, гоп, гоп, стоп, ой, пошло в присядку сытое варьё. Эй, гоп, гоп, стоп, мировой тусовке милое житьё. Даже светит солнце, небо голубое, лед подернул уши, опадает вниз. Вроде бы все то же, но лица стали строже, и несется над страною зэкан глонный свист. Эй-оп, гоп-стоп, эх, пошло в присядку сытое варьё. Эй-оп, гоп-стоп, мировой тусовке милое житьё. Русский сумасбродный, сумасшедший край. Не нужна нам совесть, и стыд не нужен нам. Все до основания, и руля храм. So.